подъезда. Нам нет пути уже назад. И говорить не надо резко, кто прав из нас, кто виноват. К чему теперь пустые разговоры? К чему теперь ненужные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты и так всегда права. Поверь, нет зла и нет обиды, вот тот скорее тебя поймет. Не надо только делать вида, что не тебя он вроде ждет. К чему теперь пустые разговоры? К чему теперь ненужные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты и так всегда права. К чему теперь пустые разговоры? К чему теперь ненужные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты и так всегда права. Нетерпелив твой новый друг. Прощай, счастливый будьте пары, ведь это дело ваших рук. К чему теперь пустые разговоры? К чему теперь ненужные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты и так всегда права. Чему теперь ненужные слова? И эта затянувшаяся ссора, ведь ты и так всегда права. Ведь ты и так всегда права. Ведь ты и так всегда права.